Часть четвертая. Тропой шоколадного воина. В своей последней книге «От того, чего не знаешь, наверняка сильно пострадаешь» Мэри Хайтауэр пишет. Парафраз пословицы «От того, чего не знаешь, душой и телом не пострадаешь», которые оправдывают белую ложь. Будет неправдой утверждать, что в Междумире нет места болезням и инфекциям. Да, у нас нет плоти, но семена нашей судьбы взрастают в наших душах. То, что было маленьким, станет большим. То, что раньше было незначительным, со временем поглотит нас целиком. Это как рак, только разъедающий не бренное тело, а душу. Я расцениваю его как воздаяние за неправедные дела и извращенное мышление. Ярчайший пример тому — шоколадный огр, ибо чье мышление можно назвать более извращенным и чьи деяния более неправедными, чем его?